Кирпичные стены строений закоптились от дыма и времени. Осколки стекла из зияющих пустотой окон сверкали на земле. Перемешавшись с отбросами кусками дробленого бетона, сквозь толщу которых кое-где пробивалась к солнцу трава. Ева остановила машину около квадратного шестиэтажного кирпичного здания, обнесенного забором. На воротах виднелся кодовый магнитный замок, но они были распахнуты настежь. «Я же говорила, они ждут нас», — сказала Ева и окинула здание внимательным взглядом, высматривая свежие следы пребывания людей. «Ну что, войдем?» — спросила Пибоди. «Не сейчас». Ева вдруг вспомнила свои неприятные ощущения в лавке наладчика. «Вызывай подмогу. Отправь в диспетчерский центр наши координаты. Не нравится мне все это». Не успела она договорить, как раздался грохот, и под ногами у них задрожала земля. В глазницах разбитых окон фабрики засверкали яркие зарницы пламени. «Укройся!» — выругавшись, крикнула Ева Пибоди. Они обе бросились за машину, и в этот момент в воздухе прогремел новый взрыв. Звук его был более мощным и больно ударил по барабанным перепонкам. Разлетелись кирпичи, дымящийся осколок чего-то ударился в землю в нескольких сантиметрах от Евы и закатился под машину. Ева повернулась к Пибоди. «Тебя не задело?» «Нет, о боже, Даллас!» Их обдало упругой жаркой воздушной волной. В воздухе все свистело, выло и грохотало. Всюду падали обломки, колотившие по машине, словно яростные кулаки. Машина тряслась, скрежетала и кренилась. «Примерно так должен выглядеть конец света», — подумалась Еве. Она с трудом смогла вдохнуть воздух, горячий, дымный и пыльный. Потом все стихло. Был слышен лишь звон в ушах и гулкий стук собственного сердца. Ева еще немного полежала, убедившись, что жива, и что все части тела на месте, и выбралась из машины. Руки у нее были почему-то окровавлены, и такое возвращение к реальности ее расстроило. Там, где только что стояло заброшенное квадратное здание, простиралось плоскогорье из дымящихся мелких обломков, над которым зависло облако кирпичной пыли. «Черт возьми! Ты только посмотри на мою колымагу!» Машина была вся во вмятинах и подпаленных. Лобовое стекло являло собой фантастическую паутину, а на крыше зияла огромная дыра. Пибоди медленно встала на ноги и тут же закашлялась от дыма и запаха гари, которыми пропитался воздух. «Вот на себя-то посмотрите, сэр!» «Это просто царапины», — пробормотала Ева и вытерла свои кровавленные пальцы о рваные брюки. «Нет, я имею в виду в целом». Ева оглядела себя и нахмурилась. Пибоди выглядела не лучше. Лицо было черным от копоти и грязи, и белки глаз на этом фоне казались похожими на две луны. Форменная фуражка где-то потерялась, и волосы торчали дыбом. Ева провела пальцами по собственному лицу, посмотрела на еще больше почерневшие от этого кончики пальцев и выругалась. «Дьявол, этого еще не хватало! Давай вызывай центральное. Здесь нужно выставить людей, чтобы не пускать толпу, а то хлопот не оберешься, когда народ выползет из-под своих кроватей и потянется сюда». Послышался звук подъезжавшего автомобиля, и Ева инстинктивно взялась за рукоятку оружия. Спустя мгновение машину уже можно было разглядеть, и Ева немного растерялась. Она не знала, вздохнуть ли ей с облегчением или рассердиться. «Какого черта тебе здесь надо?» — спросила она, когда Рорк выбрался из машины. «Я мог бы спросить тебя о том же. У вас кровоточит нога, лейтенант». «Пустяки». Она нахмурилась и потерла лоб. «Здесь место преступления — опасная зона. Рорк, уходи». Он вынул из кармана носовой платок и, нагнувшись, обвязал рану платком. «Это нужно обработать. Там полно грязи». Выпрямившись, он внимательно посмотрел на Еву и провел рукой по ее волосам. «Ну что ж, смотришься интересно, но тебя, по крайней мере, можно узнать». Краешком глаза Ева уловила усмешку Пибоди, но решила сделать вид, что ничего не заметила. «Рорк, у меня нет на тебя времени, я занята». «Это я и сам вижу, но мне кажется, тебе все-таки придется потратить время». Рорк более пристально посмотрел на место преступления, его взгляд стал холодным и каким-то невыразительным. Это строение принадлежало мне. «О, черт!» — засунув руки в карманы, Ева принялась расхаживать туда-обратно. «Черт!» «Я знал, что ты будешь в восторге!» Рорк вынул из кармана диски и протянул его Еве. «Это я получил сегодня утром от какой-то группы, минующей себя Кассандра. Послание, в котором они называют меня капиталистическим оппортунистом, с чем я, кстати, абсолютно согласен, и заявляют, что выбрали меня для своей первой демонстрации. Они используют довольно затасканный политический жаргон «перераспределение благ», «эксплуатация бедных богатыми» и прочие пошлости. Ничего нового». Рор говорил абсолютно спокойно, но чувствовалось, что он изо всех сил старается держать себя в руках. Ева его знала, и ей было ясно, что за этими холодными глазами скрывается закипающее бешенство. Сама же она отнеслась к ситуации единственным доступным ей образом, то есть профессионально. «Ты мне скоро понадобишься. Тебе нужно прийти ко мне в офис, чтобы сделать подробное заявление. Я должна буду рассматривать его как свидетельские показания». Она замолчала, почувствовав, что гнев Рорка начал проступать наружу, и подумала, что, пожалуй, никто не может быть таким опасным, как Рорк в состоянии холодной сдержанности. Он резко повернулся и зашагал по дымящимся обломкам. «Будь оно неладно!» Ева провела рукой по взъерошенным волосам и посмотрела на Пибоди. «Подразделение уже в пути, лейтенант». «Хорошо, а пока стой у ворот и никого не пускай». «Есть, сэр!» Пибоди сочувственно посмотрела вслед Еве, направлявшейся к своему мужу. «Послушай, Рорк, я понимаю, ты расстроен, и не осуждаю тебя. Кто-то взрывает твое здание, и у тебя есть право взбеситься». «Это мое дело», — он обернулся к ней, и она увидела, что его глаза полны ярости. Ева разозлилась. Она уже готова была пойти на попятный и чуть не бросилась его утешать, а он этого даже не заметил. Решительно подойдя к Рорку вплотную, она заявила. «Черт побери, это место преступления, и у меня нет ни времени, ни малейшего желания торчать тут и поглаживать тебя по головке. Все из-за того, что один из твоих 6 миллионов домов взлетел к ядреной матери на воздух. Мне очень жаль, что так случилось. Я понимаю, что ты чувствуешь себя оскорбленным, разгневанным, но не отыгрывайся на мне». Рорк неожиданно схватил Еву за локти, приподнял ее и как следует встряхнул. «Ты что, действительно считаешь, что проблема в этом дурацком складе?» Ева попыталась справиться со своим настроением и размышлять трезво. «А в чем же еще?» Он приподнял ее еще на несколько сантиметров. «Ты идиотка! Я идиотка! Это я идиотка! А ты, дундук! Если думаешь, что я буду кудахтать вокруг тебя, когда я почти села на хвост той сволочи, которая сверяет свои часы с моими, чтобы взрывать дома. Убери от меня свои руки, а не то. Насколько близко ты собиралась подойти к этому зданию?» «Это не...» Ева осеклась, вдруг почувствовав, как что-то кольнуло ей в сердце. Причиной того, что в глазах Рорка появилась злость, было не разрушенное здание, а она сама. «Я вовсе не собиралась к нему подходить», — сказала она тихо, когда он поставил ее на землю. «Мне не понравилась эта ситуация, и я велела Пибоди вызвать поддержку. Я знаю, как надо поступать в подобных случаях». «Да», — сказал Рорк, проведя рукой по ее чумазой щеке. «Это заметно». Он отпустил ее и отступил назад. «Пусть тебе обработают ногу. Увидимся у тебя в офисе». Он пошел обратно к своей машине, а Ева в растерянности сунула руки в карманы. Она чувствовала себя по-дурацки, не знала, как себя вести. «Рорк!» Он остановился и чуть заметно улыбнулся, увидев, как на ее лице отражается борьба между долгом и чувством. Оглянувшись на Пибоди и убедившись, что помощница смотрит совершенно в другую сторону, Ева подошла к Рорку и прикоснулась рукой к его щеке. «Прости, я сама была ошарашена. Не каждый день прямо у тебя под носом взрываются здания». Услышав приближающиеся звуки сирен, она опустила руку и нахмурилась. «Не будем целоваться перед строем». Рорк рассмеялся. «Конечно, моя дорогая, никаких поцелуев, пока ты не умоешься. Встретимся у тебя в офисе», — повторил он и пошел к машине. «Я тебя жду через час!» — крикнула Ева вдогонку.